сердце прочь. Твой взгляд — искра, мой ответ, и других уже здесь нет. Розы в воздухе кружат, сердце бьется так стуча. Розы, розы, роман, станцуй со мной сейчас. Розы, розы, страсть, твой каждый шаг экстаз. Розы, розы, роман, станцуй со мной сейчас. Розы, розы, страсть, твой каждый шаг экстаз.